Тим Либбон. Хижина в лесу. Все события в книге вымышлены, любые имена, персонажи, места и события являются авторским вымыслом и не имеют отношения к реальности. Любые сходства случайны. Глава первая. Гарри Ситерстон никогда не понимал всеобщей одержимости детьми. В доме бардак, твои силы на пределе, сам ты преждевременно стареешь. Он держал свою чашку у кофемашины, зажав клавишу крепкий. Будь там кнопка ядерной, он выбрал бы ее, так сильно он устал. Стив Хедли вздохнул у него за спиной, и Ситерстон незаметно усмехнулся. То, что все бабы сумасшедшие, это очевидный факт. Если бы он понял это чуть раньше, возможно, его работа стала бы намного проще. «Это все гормоны», — сказал Хедли, продолжая разглагольствовать и всем своим видом выражая презрение. «То есть, ну сам понимаешь, я не такой, это все женские штучки». «И как тебе защита от детей?» — спросил Ситерстон. Хедли, женатый и бездетный, оплакивал тот факт, что его жена уже вовсю готовила дом к появлению еще даже не зачатого ребенка. Хотя попытки они предпринимали. Детские ворота, прочая дрянь. «Не-не, чувак», — ответил Хедли. Его замешательство быстро сменилось раздражительностью. «Купила она эти ворота, весь коридор ими заставила. Она заблокировала все ящики. Мы даже не знаем, забеременеет она или нет, а она уже навешала замки так, что ни один ящик не открыть». «Совсем?» — спросил Ситерстон, не донеся чашку до рта. «Какого ж хера-то? Это было безумием. Да она же ебанутая на всю голову». Он как-то видел жену Хедли. Уже тогда она показалась ему придурковатой, но он и подумать не мог, что ей настолько снесет башку. «Навешать замков на кухонные шкафы и ящики? Да зачем? Чтобы Хедли не мог найти еды и вместо этого пошел в спальню трахнуть ее?» «Они открываются на дюйм», — сказал Хедли, расставив указательный большой пальцы и качая головой. Его чашка уже наполнилась кофе, но он еще раз нажал на кнопку подачи. Мыслями он витал где-то далеко, это было паршиво. «И ты должен как-то подцепить пальцами эту пластиковую хрень, открыть замок, будто...» Он замотал головой и резко схватил свою чашку, расплескав половину ее содержимого. «Это же кошмар какой-то!» «Нет, ну, я думал, что рано или поздно...» «Да лучше поздно!» — выполнил Хедли. Он прошел мимо Ситерстона и начал запихивать долларовые монетки в автомат с едой. Тот выдал ему шоколадные батончики и пачку чипсов, а Ситерстон подумал о том, как тот не может открыть ящик на кухне. «Я хочу сказать...» «Она и верхние ящики заблокировала, мужик. Ребенку до них не дотянуться, пока ему не стукнет тридцатник. Ты пойми, это же ведь ребенок. Она сама до них не дотягивается. Она встает на табуретку или меня зовет». Какое-то время он отрешенно таращился в пространство, а затем задумчиво пробормотал. «Интересно, как она вообще повесила на них замки? А колледж она ребенка уже выбрала?» Хедли отвлекся от попыток открыть чипсы и посмотрел на Ситерстона, как будто собирался порвать ему глотку. «Не смешно, блядь, Гэри!» — сказал он. «Да я знаю», — ответил Ситерстон с каменным лицом. Ему с трудом удавалось сохранить невозмутимость. Уголки губ так и ползли вверх, а в глазах плясало безудержное веселье. Хедли сунул батончики в карман, одной рукой схватил охапку документов, второй — полупустую чашку с кофе, и прошел мимо Ситерстона на выход из комнаты. Еле сдерживая смех, Ситерстон попытался успокоиться, подхватил сумку-холодильник, стоявшую у его ног, и пошел вслед за ним. «Подожди!» — крикнул он. Хедли обиженно брел по коридору со слепительно белоснежными стенами, отражавшими эхо его шагов. «Эй, Стив!» — Хедли остановился и обернулся. Печальная улыбка смягчила черты его лица. «Говнюк!» — сказал он. «Я в курсе», — Ситерстон хлебнул кофе. «Может, талисман поможет или жертвоприношение? Даже не...» — он помотал головой. «Мужик, что ж за бабская хрень-то?» «Ну и ладно», — мягко ответил Ситерстон. Он немного жалел своего друга, зная, как долго Стив с женой пытались. Возможно, ему следовало проявить больше сочувствия. «Из всех людей вы...» «Да нахрен людей! Это сглаз какой-то! Мы точно не забеременеем! А за сраным пивом мне теперь лезть 20 минут!» «Берегись!» — прошептал Ситерстон, заметив движение за спиной Хэдли. «А вот и проблемы. В данном случае проблемой была высокая, сурового вида женщина в белом лабораторном халате. Имея рост 6 футов... 1,82 м, примечание переводчика... И это без 2-дюймовых каблуков, что она носила. Венди Лин была одной из тех немногих женщин, что заставляли Ситерстона чувствовать себя неуютно. Неудивительно, что он мечтал залезть ей под юбку. Ее можно было назвать красивой, и не выглядя она такой напряженной. А она бы не выглядела такой напряженной, не убирая она волосы в такой тугой узел. Иногда Ситерстону казалось, что у Лин есть какое-то волшебное приспособление, чтобы так зачесывать волосы каждое утро. И, подтверждая сексистские убеждения Ситерстона, она была наглухо ёбнутой. «Стокгольм провалился», — сказала Лин. «Ни приветствия, ни преамбулы». Хотя, учитывая новость, никто не удивился. «Серьезно?» — выдохнул Ситерстон. «Мне казалось, у них все шло гладко. Что пошло не так?» — спросил Хэдли. — Я еще не видел отчет, — ответила Лин. — Но все говорят об этом. От услышанной новости Ситерстон похолодел. Но в то же время он испытал воодушевление. Раз Стокгольм слился, их миссия стала еще важнее. — Да я всегда говорил, что у них слабый сценарий, — сказал Хэдли. — Никогда нельзя положиться на... Как мы называем этих из Стокгольма... — Кладовщиками? — Ситерстон усмехнулся Лин. Зная, как она ненавидит подколы. Здесь игра слов от «сток» — «склад». Примечание переводчика. Она была так же серьезна, как ее прическа. И, пожалуй, в 2 раза более скованной. «Ха!» Хэдли кашлянул и изобразил руками подобие пистолета, выстрелив Ситерстона за остроумную шутку. «Значит, осталась только Япония», — продолжила Лин, подчеркнуто игнорируя их обоих. «Япония и мы». «Но нам-то не впервой», — проговорил Хэдли. Он жевал сникерс, стараясь скрыть то, как сильно он нервничал. Но Ситерстон видел, как забегали глаза у его друга. «Он думает о своем еще не зачатом ребенке. Разве можно его за это винить?» «Япония всегда показывает превосходные результаты», — Ситерстон озвучил общеизвестный факт. Но он не стал бы лгать самому себе. Да, новость заставила его занервничать. Даже хорошо смазанный механизм может стать жертвой поломки. «Мы пока на 2-м месте, и нам нужно усилиться», — сказал Хэдли. Он терпеть не мог проигрывать, особенно япошкам. Если Ситерстон был сексистом, о чем он прекрасно знал, и это его устраивало, главным недостатком Хэдли был расизм. Ситерстон никогда не обвинял его в этом, потому что это было неудобно и пиздец как серьезно. У него был лишь один способ держаться – игнорировать все серьезное до тех пор, пока с этим не приходилось сталкиваться. «Время поджимает», – нарушила тишину Лин. Они втроем пошли по пустынному коридору в равномерном свете люминесцентных ламп. Бетонный пол был защищен от пыли специальным покрытием, на девственно чистых стенах не было ни трещинки. Панели на подвесном потолке скрывали целую систему из проводов и труб. В этом коридоре не было и намека на декор, а вдоль одной стены на одинаковом расстоянии друг от друга расположились абсолютно одинаковые двери. А за другой стеной было что-то другое. Что-то, куда нельзя было попасть через дверь. Их шаги отдавались гулким эхом, за углом их ждали 3 гольф-кара, мигающие зелеными огоньками. Что означало, что они заряжены. Коридор перед ними был голым и унылым. Казалось, что он уходит в бесконечность. Ситерстон пару раз ходил по нему. Но зачем ходить, если есть машины? Хэдли, как обычно, сел за руль. Лин и Ситерстон пристроились на заднем сиденье. «Да, времени в обрез», — сказал сказал Хедли, выложив свои съестные припасы на соседнее сиденье. «А дело возьмутся профессионалы». «Они что, наняли профессионалов?» — спросил Ситерстон, ухмыляясь Лин. «А с нами что будет?» «Вы бы, ребятки, не мешались под ногами», — ответил Лин. «Значит ли это, что ты не сделала ставку в этом году?» Он поднял бровь и улыбнулся. Ему нравилось думать, что это его коронный прием, от которого все женщины теряли голову. Статистика утверждала, что он был прав. «Я хочу сказать, что это ключевой сценарий». «Проклятие! Да она просто снежная королева!» Ситерстон подумал, не свалится ли ее лицо с черепа, если он ослабит узел ее прически. «Я понял, что ты сказала», — вклинился Хедли, включая зажигание. Гольф-кар под ними затарахтел. «Но помнишь ли ты 98-й? Как же тогда химики облажались? И где ты работаешь теперь, Лин?» «Ой, подождите, кажется, это же был я». Он тронулся вперед, и Ситерстону пришлось привстать, чтобы не пролить свой кофе. «Если снова облажаемся, это будут долгие выходные», — тихо произнес Хедли. Затем он будто бы оживился и принялся вилять каром по коридору, едва избегая столкновений со стенами. «Да твою ж мать!» — воскликнул Ситерстон. Он не удержался на ногах и пролил кофе на свои идеально отутюженные брюки. Промокая их платком, он повернулся к Лин и закатил глаза. Но та осталась холодна к его проблемам. Тогда он уставился на ее лабораторный халат. Он явно был ей велик и сидел довольно свободно. Поэтому ему все хотелось узнать. Когда он поднял на нее взгляд, выражение ее лица отбило в нем всякое любопытство. Он опять закатил глаза. Она моргнула и отвернулась. «Что ж, в другой раз, когда все закончится и начнется празднование, может быть, тогда...» «Эй, не хочешь остаться у меня в понедельник?» Голос Хедли оторвал его от раздумий. «Я подумываю прихватить дрель и отвоевать свои ящики». Он засмеялся, как банши, и еле успел вписаться в поворот. Ситерстон сдался и вылил остатки кофе. «Понедельник. К тому времени все уже закончится». «Само собой», — ответил он. Дана Пол любила рок-н-ролл. Большинство девушек ее возраста предпочитали что-то помягче, побезопаснее, какой-нибудь поп-рок, что стал так популярен с наступлением миллениума. Она могла слушать Coldplay, если так было нужно, но они казались ей слишком сопливыми. Она даже могла бы вытерпеть Nickelback, если бы ее заставили. Но считающая себя вдумчивой, многие называли ее сексуальной, но она с трудом соотносила это слово с собой. Второкурсница предпочитала музыку, ну, скажем так, с яйцами. Она любила отрываться, чувствуя, как музыка течет по ее жилам, учащая сердцебиение. Иногда ей казалось, что именно поэтому ей удавалось оставаться в форме. Лучшей тренировкой, ну, на втором месте, разумеется, она считала послэмиться в фан-зоне на рок-концерте. Какая музыка может быть круче, чем Foo Fighters, Dave Grohl? Вот это вот настоящий мужик. Ее подруга Джулс демонстративно морщилась каждый раз при упоминании его имени. «Он для тебя слишком старый, слишком волосат». У него был внутренний стержень. У него был, как говорила мать Даны, гр-фактор. А еще он был счастливо женат, но это не мешало Дане периодически мечтать о нем. Собирая сумку, она подпрыгивала и пританцовывала, размахивая невидимой стойкой для микрофона. Длинная футболка колыхалась у ее обнаженных бедер. Она громко подпевала, пока не раздалось гитарное соло. «Упс», — подумала она и залилась краской, хотя рядом никого не было. «Пожалуй, сейчас ей лучше сосредоточиться на сборах». Дана обвела комнату взглядом, размышляя, чтобы еще такого прихватить. Она будет скучать по этому месту. Комнатка была аккуратной, и в ней царил безупречный порядок. Все книги стояли по алфавиту, а диски расположились аккуратными стопочками. Ее комната, в отличие от комнат большинства студентов, быстро преобразилась под стать хозяйке, чему также поспособствовали наброски и акварельные рисунки, в которых она была достаточно уверена, чтобы вывесить их на всеобщее обозрение. В большинстве своем это были портреты реальных или выдуманных людей, но была и парочка пейзажей, которые Джулс называла «жутковатыми». Виды на леса, сплетающиеся кроны которых образовывали причудливые формы, кукурузные поля с загадочными тенями, там, где их не должно было быть. Дана считала, что та просто придирается, хотя и понимала, что тот, кто не понимает ее мыслей, имеет право считать ее странной. Она пробежалась пальцами по книжным полкам и вытащила несколько учебников по политологии. Нет ничего страшного в том, чтобы захватить с собой какого-нибудь чтива, особенно если выходные будут спокойными. Она бросила в сумку художественные принадлежности, без которых никогда не выходила из дома. Обычные и угольные карандаши. Взяв в руки свой скетчбук, она начала перелистывать страницы. Как и любая творческая натура, она была склонна к самокритике, но она умела отстраняться и оценивать свои работы объективно. И она осознавала, что кое-что из того, что она сделала, было довольно неплохо. Разумеется, она всегда бы нашла к чему придраться. Таково уж проклятие художников. Она перелистывала страницы, больше думая о своей страсти к искусству, чем изучая рисунки. Пока... А вот и он, сукин сын. Ослепительный, длинные волосы, очки, само воплощение лектора колледжа. Проклятие, не будь она гребаной дурой. Но он был так красив, ух, ублюдок. Она вздохнула, подумала, не захватить ли еще пару джинсов и... Что за дерьмо? Да она чуть не взвизгнула от неожиданности. Она не слышала, как пришла Джулс. «Я просто спешила», — сказала Дана, быстро придя в себя и не отрывая глаз от портрета. «Ты знаешь, о чем я». Голос Джулс был низким и знойным, чем она превосходно научилась пользоваться. «Почему ты еще не повесила этого говнюка на доску для дартса?» «Все не так просто», — начала было Дана, но когда она обернулась, осеклась от шока. На какое-то время она застыла в изумлении. «Боже, твои волосы!» — выдохнула она. Джулс встала в позу, от которой многие мужчины бы разрыдались, и даже у тех, кто покрепче, затряслись бы поджилки. «Просто сказочно, не находишь?» «Поверить не могу, что ты это сделала». Ее подруга выглядела и правда волшебно. Она уже несколько месяцев говорила о том, что хочет перекраситься в блондинку. Но Дана не могла поверить, что это все-таки свершилось. Джулс и брюнеткой было хорошо. Но она не была бы собой, если бы не решилась на эксперимент. Иногда она называла Дану «рок-цыпочкой», хотя она совсем не походила на тех, кто заслуженно носил такое прозвище. Рок – да, цыпочка – нет. Из них двоих именно Джулс с гордостью носила это звание. «Просто фантастика, да?» – снова спросила она, шутливо нахмурившись. «Скорее убеди меня в этом, а то я не до конца уверена». «Ну что ты», — сказала Дана, — «просто великолепно. И выглядит так естественно, и к цвету кожи подходит. Просто я не ожидала, что ты когда-нибудь...» «Поддалась импульсу», — сказала Джулс. «Этим утром я проснулась и подумала, что хочу веселиться. А кто еще любит веселиться?» Продолжая позировать, она откинула волосы и надулась. «Мэрилин, дорогуша». «Мэнсон?» «Монро, дури башка!» «Вот Курт офигеет», — засмеялась Дана. «Он тоже будет веселиться», — ответила Джулс. «И ты тоже будешь». Она вырвала скетчбук из рук Даны и сердито уставилась на рисунок. «Когда мы сожжем эту картинку?» Дана отобрала у нее альбом, ее настроение немного испортилось. Она понимала, что Джулс хотел ее защитить и злилась на того, кто причинил ей боль. Но только Дана знала, что случилось на самом деле. «Я еще не готова», — сказала она. «И он не виноват. Правда». «В чем это он не виноват?» — спросила Джулс. Она закончила кривляться и позировать, и теперь кралась по комнате Даны, словно кошка, охотящаяся на мышь. «В том, что ему 38, и он женат? В том, что спал с ученицей и порвал с ней по мылу?» «Я знала, на что подписываюсь», — ответила Дана, продолжая смотреть на портрет и размышляя, в какое же дерьмо она вляпалась. Она ничего не знала. Снова и снова вспоминая о случившемся, она пришла к пониманию, что значит учиться на своих ошибках. «Верно», — сказала Джулс. «Дана Полк — разрушительница семей. Охренеть». Она подошла к комоду и начала нагло копаться в открытых ящиках с вещами Даны. Дана считала Джулс лучшей подругой, но иногда ее было чертовски много. «Знаешь, что я...» — начала она. «Ты знаешь, что ты будешь делать на выходных?» — спросила Джулс, чье настроение явно улучшилось. Она держала в руках крошечное бикини Даны цвета вина. «Это... А если Холден и правда так хорош, как говорит Курт, то, может, и без этого». «Это последнее, что...» — начала было Дана, но потом поняла, что скрывалось за ухмылкой Джулс. «Народ, если вы решили заманить меня в ловушку, никакого веселья не будет!» «Ну так я же не настаиваю», — сказала Джулс, хотя делала как раз противоположное. Она пересекла комнату, подошла к кровати Даны, открыла ее дорожную сумку и погладила рукой уже упакованные вещи. «Хм, но ведь мы берем с собой бикини, а это значит...» Она достала книги и одну за другой побросала их на кровать. «Что для этого у нас не остается места». «Ну перестань, а если мне станет скучно?» Джулс охнула и уставилась на нее. Дана прикрыла глаза, думая о том, как же жалко это прозвучало. «И это должно помочь?» — съязвила Джулс. «Экономика Советского Союза? Последствия культурной...» Она театрально швырнула книгу через кровать, не моргнув и глазом, когда та с грохотом упала на пол. «Если она повредила обложку, в библиотеке с меня шкуру спустят». «Нет!» — закричала Джулс, сгребая в охапку остальные две книги. «У нас будет озеро, куча пива, мы будем единственными девчонками на всю округу! Ты на волос мои посмотри, женщина!» Дана посмотрела и кивнула. Ей пришлось признаться самой себе, что да, она и сама чувствовала, что выходные будут улетными. «Будет круто!» — сказала она и хотела сказать что-то еще, как вдруг от двери раздался голос. «Не тормозим!» Курт слышал их разговор всего пару секунд, ну, может быть, секунд 30. Ладно, может быть, минуту. И хотя идея подслушивать его девушку и ее горячую подружку казалась заманчивой, он не мог себе такого позволить. Он считал себя достойным человеком, а достойные люди таким не занимаются. А еще была опасность того, что он мог услышать что-то, чего ему не хотелось, да и время поджимало. Так что неожиданно вывернуть из-за угла и появиться в комнате, бросив футбольный мяч перед собой, показалось ему хорошим способом скрыть собственное смущение. Пожалуй, ему следовало предварительно удостовериться, одеты ли девочки. Одна из них вскрикнула от неожиданности, он не знал, которая именно. Мяч проскочил между ними и вылетел прямо в открытое окно. За это время он успел подметить две вещи. Первое. Его девушка сменила цвет волос. Второе. На Дане были лишь футболка и трусики. За время, равное всего одному удару сердца, он сделал вывод, что ему нравится и то, и другое. «Слишком быстро получилось», — усмехнулся он. «Курт!» — возмутилась Джулс. Но он уже вошел в комнату. Он подтолкнул девушек к окну, и втроем они высунулись наружу, чтобы посмотреть, что стало с мячом. Очаровательная улочка была застроена трехэтажными таунхаусами, преимущественно заселенными студентами. Вдоль проезжей части стояли припаркованные машины. У некоторых ребят были новые машины, купленные по случаю поступления в колледж. Остальным приходилось самостоятельно покупать собственные. Крутые тачки соседствовали с ржавыми корытами. Но и те, и другие будто были на своем месте. Это место было переполнено позитивной энергией, поэтому Курту здесь нравилось. Какой-то парень бросил свою спортивную сумку и выскочил на дорогу, вытянув руки в прыжке. Футбольный мяч упал ему прямо в руки, будто притянутый невидимой силой. Раздался приглушенный визг тормозов, больше похожий на вздох, чем на разочарованный крик, и автомобиль почти что с нежностью коснулся ног парня. «Есть!» — крикнул парень, держа мяч в одной руке. Затем он как-то поник, попятился с проезжей части, наклонившись так, чтобы разглядеть водителя. «Простите», — донесся до Курта его голос. «Простите, проезжайте!» «Круть!» — выдохнул Курт. «Охренеть, как он поймал мяч!» С обеих сторон он почувствовал явное неодобрение, поэтому продолжил смотреть на улицу. Парень заметил его и помахал. «Это и есть Холден?» — спросила Дана. «Поднимайся!» — выкрикнул Курт и поймал себя на мысли, не показались ли ему нотки интереса в ее сладком голоске. Он сделал шаг назад, чтобы видеть обеих девушек во время разговора. «Недавно перевелся из Штатов», — сказал он. «Лучшие руки в команде. Хороший парень». «Значит, хорошо работает ручками», — произнесла Джулс, в упор глядя на Дану. Курт прыснул со смеху, но затем его смех утих и сменился смущением. «Привет», — обратился он к Джулс. «Я тут встречался с одной девушкой. Ты, конечно, слегка блондинистее, чем она, и я подумал, что мы могли бы...» Его взгляд упал на книги, что Джулс до сих пор прижимала к груди и осекся. «Время новой игры». «Это еще что?» Он выхватил книги у нее из рук, хотя она пыталась сопротивляться. Она зарычала, но он-то знал, что в ее глазах плясала улыбка. «Это что такое?» — требовательно спросил он. «И что ты с этим делаешь?» «Да ладно», — вмешалась Дана. «Это мое, я...» «Где ты это взяла?» — Курт допрашивал Джулс, продолжая игру. «Кто тебя этому научил?» «Кто, если не ты?» — запричитала Джулс, картинно прижимая руку ко лбу и имитируя слезы. Она выбежала из комнаты. Курт был от себя в восторге. Он чувствовал, что Дане неуютно, но он наслаждался тем, что так и не дал ей возможности надеть штаны. Его девушка определенно выбирала симпатичных подружек, тут сомнений не было. Он приблизился к Дане, стараясь сфокусировать взгляд на ее лице, а не на этих длинных гладких ножках. «Серьезно?» — спросил он безмятежным голосом. «Профессор Беннет разбирает эту книгу на своих лекциях. Лучше почитай Гуровского, он намного интереснее. И Беннет не знает его наизусть, так что он решит, что ты просто гений». «А на тебе штанов нет». Он усмехнулся, бросил книгу на кровать и выкрикнул. «Холден, охренительно поймал!» За своей спиной он услышал судорожный вздох запаниковавшей Даны и обернулся, чтобы посмотреть, как она лихорадочно натягивает джинсы, пряча все свои прелести. «Мать твою!» — подумал он. «Отвернись, Курт, отвернись!» Он вышел из комнаты. Дана последовала за ним. Он надеялся, что не сильно ее расстроил. Их ждали чумовые выходные, свежий воздух, пиво и секс. Может, конечно, не в таком порядке и хватит не всем, но... «Вот придурок!» — подумала Дана, но подумала беззлобно. Джулс встречалась с Куртом около года, и ей правда нравился парень ее подруги. Он, конечно, был горяч, но совсем не в ее вкусе. Какой-то шут, что ли, слегка. Она никогда не говорила об этом ни ему, ни Джулс. Ей бы не хотелось задеть их чувства. Вслед за ними она вышла из спальни в гостиную. Джулс уже открывала входную дверь. И Дана подумала, проклятье, я же ведь так и не причесалась. И штаны-то хоть застегнула, а рубашку... Я ведь так и не надела лифчик. И Холден стоял в дверном проеме, и у Даны перехватило дыхание. «Так ты сам мне его бросил, что мне еще оставалось?» — спросил он, улыбнувшись Курту. Вблизи он был еще привлекательнее, чем с улицы. Смуглый, накачанный, короткие волосы, короче, чем у многих спортсменов. И у него была просто обезоруживающая улыбка. «Ну, разве что тебя чуть машина не переехала», — ответил Курт. «А, не случись ничего такого, выглядело бы это настолько круто!» Холден бросил мяч Курту и подхватил сумку, стоящую у его ног. «Привет, я Джулс», — сказала Джулс, протянув ему руку. «Привет», — ответил Холден, слегка выпучив глаза. «Офигеть, а Курт не преувеличивал». «Первый раз слышу», — сказала Джулс. Но Дана заметила, что та была польщена. Она удивилась, что ее подруга не стала хихикать и отворачивать лицо, как застенчивая маленькая девочка. Комплимент был бесхитростным и искренним, хотя, скажи он что-нибудь другое, это прозвучало бы так же. А потом... «Дружище, это Дана». «Привет», — сказала Дана. «Привет. Привет. Что же я ничего лучше-то не придумала?» Их взгляды пересеклись, Холден бросил сумку на пол и направился к Дане, минуя Курта. Расстояние между ними все сокращалось, но эти мгновения тянулись целую вечность. Он взял ее руку. Рукопожатие было крепким, но осторожным. «Я Холден», — произнес он. «Я очень рад нашей встрече». Он выпустил ее руку чуть позже, чем следовало бы. Затем усмехнулся и посмотрел на остальных. «С Спасибо, что дали мне возможность испортить вам выходные. Предупреждаю сразу, не надо объяснять мне ваши шуточки. Я буду пьян, поэтому буду смеяться над любой. Он нахмурился. Мне стоило опустить ту часть, где я пьян? Ну, знаешь, пожалуй, да, сказал Курт. Блин, Холден посмотрел мимо Даны на дверь в ее спальню. Кому-нибудь помочь что-нибудь дотащить? Спасибо, но мне лучше продолжить собираться, ответила Дана. Она резко развернулась и вошла в спальню, окинув взглядом раскрытую дорожную сумку, книги, разбросанные на кровати, и винного цвета бикини, на котором так настаивала Джулс. Ее скетчбук лежал на кровати среди книг. Глаза ее бывшего любовника, которого она нарисовала, пока они еще были вместе, смотрели прямо на нее. Тогда она смогла передать всю любовь, с которой он смотрел на нее. После всего, что он с ней сделал, пусть она и не отрицала, что у нее остались к нему чувства, она подумала, что больше никогда не сможет его нарисовать. Просто не захочет. Она закинула бикини в сумку. Может, ей доведется искупаться в озере на выходных. У Джулс было много приятных воспоминаний, связанных с Рамблером, семейным автомобилем Курта. Дом на колесах был шестиместным, но те три раза, когда она ночевала в нем с Куртом, они были только вдвоем. И они использовали предоставленное им пространство на полную. Один раз, когда они припарковались в горах, а солнце садилось далеко за пиками гор, залив их оранжевым светом, она уселась к нему на колени, пока он сидел за рулем, а затем он завел двигатель. Черт возьми, эти вибрации. Той ночью они извели почти половину горючего, так и не сдвинувшись с места. И вот он снова был перед ней, готовый увести их подальше отсюда. И она была уверена, что воспоминания о поездке будут просто незабываемыми. Джулс было приятно наблюдать за неторопливым знакомством Холдена и Даны. Тот отмороженный препод нехило обработал ее подругу, и ее бесило, когда Дана говорила, что не готова отпустить его. Не то чтобы она была слабой или излишне чувствительной, но просто, наверное, Дана просто слишком заморачивалась не по делу. Учитывая то, что он с ней сделал, там и думать было не о чем. Он был куском дерьма, и ей было намного лучше без него. «Тебе просто нужно влюбиться, отвлечься от мыслей о нем», — поговаривала Джулс, но Дана только отпиралась. «Значит, тебе нужен просто хороший трах», — говорила она, но Дана отрицала и это. «Может, Холден сможет дать ей то, чего ей действительно нужно». Дана забралась в Рамблер и раскладывала вещи, а Джулс наблюдала, как Холден передал ей сумки. Они вежливо улыбались друг другу. Неужели они соприкоснулись пальцами? «С того места, где она стояла, было плохо видно, но хватит», — приказала она самой себе. «Это касается только их двоих». Они с Куртом сделали все, что могли. Теперь пусть природа берет свое. «Не перебор?» — спросил Холден, обернувшись на нее. На его лбу выступила испарина. «Наверное, трех сумок на одни выходные было и правда многовато». «А нахера нам столько?» — крикнул Курт. «Джулс, мы едем отдыхать, а не эвакуируемся!» Джулс подошла поближе к своему парню и толкнула его пальцем в грудь. «Ты мне поверишь, если я тебе скажу, что ты ни разу не пожалеешь о содержимом этих сумок?» «Все, заткнулся», — ответил Курт. Он вопросительно поднял бровь, но Джулс только загадочно улыбнулась и отвернулась. Ему нравились ее прикиды, но она не намеревалась давать ему и намека на то, какой сюрприз ему готовила. «Боже!» — вздохнула Дана. Она стояла в дверях Рамблера и смотрела на улицу. Джулс смотрела в ту же сторону несколько секунд, прежде чем до нее дошло. «Мартин Микалский. Марти. Он несколько лет был их близким другом, и посторонним могло показаться, что это довольно странная компания». Если Курт был накачанным спортсменом, Дана милашкой с огоньком, а Джулс очаровательной блондинкой, по крайней мере сегодня, Марти ощутимо выбивался из их круга. Он плевал на правила и приличия, он говорил обо всем, что видел, ему было комфортно с самим собой, и казалось, что его ничего не интересует. Друзей он ценил, Джулс знала, ведь он много раз говорил об этом, почти в бессознательном состоянии. А еще он был... смешным. «Если бы Джулс родилась парнем, — говорила она себе, — она бы хотела быть похожей на Марти. Но увидев его и чем он занимается, Джулс недоверчиво хмыкнула. Ей показалось, что получилось похоже на смешок, но как-то не очень хорошо. Марти припарковался и продолжал курить свой бонг, вылезая из машины. Смотрелось довольно нелепо, но он сосредоточился на том, чтобы не потерять равновесие и не разбить бонг о дверцу машины. Джулс показалось, что он проделывает такое не впервые. Они все стали озираться, чтобы узнать, не видит ли их кто посторонний и нет ли в округе копов. Полиция проезжала здесь по расписанию, но иногда, если им было скучно, они могли засесть где-нибудь и отлавливать незадачливых студентов за мелкие нарушения. Такое случалось нечасто, но такое они бы точно не пропустили. «Марти», — пробормотала она, не зная, что и сказать. «Братан, чё за поебень?» — громко спросил Курт. Марти оторвался от бонга и хлопнул дверью автомобиля. Он медленно моргал. «Должен сказать, люди в этом городе ездят так беспорядочно. Ты хочешь провести выходные в тюрьме?» — спросил Курт. «А то мы тут хотели глянуть на домик моего кузена, а не подставлять жопу скинхедам». «Говори за себя», — подумала Джулс, ухмыльнувшись. Но Курт выглядел серьезным и даже взбешенным. «Марти, дорогой, ну нельзя же так», — мягко сказала она. «Статистика гласит», — начал Марти, — «что копы никогда не остановят водителя с огромным бонгом в тачке. И знаете почему?» И будь он проклят, если он не затянулся, прежде чем продолжить. «Они его... боятся. Они знают, что он видит больше, чем они, и он задавит их своей непревзойденной логикой». Он широко улыбнулся, но затем сосредоточил взгляд на Джулс и нахмурился. «Ты что это? Посидел, что ли?» «Так, в моем рамблере этой дряни не будет», — отрезал Курт. «Огромный бонг в тачке твоего папаши?» — спросил Марти таким тоном, будто сама мысль об этом казалась ему безумной. Джулс пыталась не расхохотаться, но у нее свело лицо. Она искоса поглядывала на Курта и видела, как его распирает от злости. И вдруг у нее из-за спины раздался смешок. Она не знала, была ли это Дана или Холден, а может быть сразу оба сразу. Она было потупилась, но Марти неожиданно оживился. Он вылил содержимое бонга, снял емкость, всунул ее в трубку и протолкнул вглубь. Затем снял крышку со дна и закрутил ее сверху. Бонг превратился в серебристый термос. «Ну что?» — обратился он к Курту. «Так нормально?» Курт сдался. Его гнев остыл, он подошел к Марти и похлопал его по плечу. Вместе они прошли мимо Джулс. Марти подмигнул ей. Джулс только закатила глаза. Дана с Холденом забрались в рамблер. Марти проследовал за ними. «Выходные будут веселыми», — сказал Джулс, глядя на Курта. Он схватил ее за бедра и смачно поцеловал в губы. «Чертовски верно», — сказал он, и Джулс улыбнулась. Из рамблера раздался голос Марти. «Дана, хитрая ты засранка, у тебя... пожрать есть!» «Ну вот, нахавчик пробила», — подумала Джулс. Потом она вспомнила о запасах пива в машине, и хоть до вечера было еще далеко, решила, что выпивка могла бы стать отличным началом их путешествия. Вслед за Марти она забралась в рамблер, за ней залез и Курт. Когда дверцы машины захлопнулись, она почувствовала, что выходные начались. Она села рядом с Куртом на переднее сиденье, и они улыбнулись друг другу, вспоминая прошлые выходные, проведенные в этой машине. Он заерзал в кресле, а она захихикала. «Все готовы!» — выкрикнул Курт. В ответ услышал хор согласных возгласов. «Ну что, по тачкам, господа!» — крикнул Марти. «Погнали, мужик!» — сказал Холден. «Зажжем!» — радостно крикнул Дана. Курт расхохотался. «Ну, тогда да начнется веселье!» Он повернул ключ зажигания, Джулс вздохнула, почувствовав под собой вибрацию автомобиля, и их путешествие началось. Свобода воли – очень ценная вещь. Ее ценят не меньше, чем политическую свободу. И многие люди верят, что она является важнейшей составляющей их жизни. Будь то свобода вероисповедания и мировоззрений. Все пятеро едва ли задумывались об этом, но они считали, что их свободы в их руках. Возможно, Марти думал об этом чаще остальных, но он вообще предпочитал думать, а не делать. В юности ему всюду мерещились теории заговоров. Он боялся, что за ним следит большой брат, но сейчас он стал мыслить намного глубже. Многие его не понимали. Даже его друзья, что сидели сейчас рядом, считали, что наркотики настолько завладели его разумом, что притупляли его чувства. Для всех них вера в свободу воли основывалась на том, что они не знали, что творится вокруг. Его же чувства не только не притуплялись, но и обострялись небольшой дозой наркотиков. А за пределами чувств и понимания лежал реальный мир. С крыши таунхауса, только что освободившегося от жильцов, шесть фигур наблюдали, как Рамблер проехал до конца улицы и скрылся вдали. Когда автомобиль скрылся, они подождали еще несколько минут на случай, если молодежь решит, что что-то забыли и вернется. Понять, какого они были пола, было невозможно из-за их одежды. Их тела с головы до ног были упакованы в костюмы из плотной непрозрачной ткани с капюшонами. Материал их штанин был в три раза плотнее и плотно прилегал к ногам, из того же материала были рукава. На свободе оставались только их лица, но мягкие белые маски закрывали их рты, а оставшиеся участки кожи были смазаны специальным гелем, не позволяющим упасть ни волоску, ни чешуйки кожи. Предводитель шестерки, неясно, мужчина это или женщина, настолько одинаково они были одеты и двигались, приложил руку к уху, а затем что-то сказал в микрофон. Подобные устройства связи были закреплены на костюмах каждого из них. «Птицы покинули гнездо, мы вовремя!» Даже по голосу было не понять, мужчина то был или женщина. Настолько он был безликим и монотонным. Фигура склонила голову, остальные последовали ее примеру. Они внимательно вслушивались в приказы, о содержании которых посторонним было нельзя знать. Наконец, одна из фигур взяла главенство на себя. Она подняла руку в воздух и три раза покрутила пальцем. Все движения были четкими и выверенными, чтобы не тратить энергию понапрасну. «Пора прибраться», — произнесла фигура. «Вперед, вперед!» Шесть фигур подошли к двери на крыше, открыли ее и скрылись внутри. Уборка началась.